Так прошел и ее первый, и второй сезон, а идеальный поклонник все не появлялся на горизонте. Но Китти была молода, и миссис Гарстин рассудила, что время терпит. Своим знакомым она разъясняла, что, по ее мнению, девушки, которые выходят замуж до 21 года, достойны жалости. Однако миновал и третий год, и четвертый. Некоторые из прежних воздыхателей сделали предложение по второму разу, но они все еще были бедны. Предложили руку и сердце 2-3 совсем зеленых юнца, моложе Китти, а затем некий отставной чиновник гражданской службы в Индии, награжденный орденом Индийской империи. Тому было 53 года. Китти по-прежнему много танцевала, ездила на теннисные турниры и на крикетные матчи, на скачки в Аскот и на регаты в Хенли. Она от души наслаждалась жизнью. Но ни один мужчина с удовлетворительным доходом и положением в обществе так и не предложил ей стать его женой. Миссис Гарстин начала нервничать. Она заметила, что Китти стали оказывать внимание мужчины лет 40 и старше, и уже не раз напоминала дочери, что красота ее через год-другой поблекнет, и что к каждому сезону подрастают новые дебютантки. В семейном кругу миссис Гарстин не стеснялась в выражениях, и однажды без обиняков заявила дочери, что так недолго и остаться на бабах. Китти только плечами пожала. Она-то считала, что все так же хороша собой, возможно, даже еще похорошела, поскольку за 4 года научилась одеваться, а времени впереди и достаточно. Если б ей хотелось выйти замуж только для того, чтобы быть замужем, нашлось бы сколько угодно желающих хоть завтра вести ее под венец. А рано или поздно подходящий претендент не может не появиться. Однако миссис Гарстин оценивала обстановку более трезво. Негодуя в душе на красивую дочку, упустившую время, она немного снизила свои требования. И, вспомнив о существовании мужчин, зарабатывающих на жизнь той или иной профессией, раньше в гордыне своей она эту категорию вообще отметала, стала присматривать для Китти какого-нибудь молодого юриста или бизнесмена, способного, на ее взгляд, добиться успеха. Китти минуло 25 лет, и она все еще не была замужем. Миссис Гарстин совсем извелась, и нередко ее разговоры с дочерью принимали очень неприятный оборот. Она спрашивала, долго ли еще Китти намерена сидеть на шее у отца. Он, мол, и так живет непосредством, чтобы предоставить ей больше возможностей, а она ими не пользуется. Миссис Гарстин ни разу не подумала, что, может быть, это она сама своей излишней предупредительностью отпугнула не одного сына богатых родителей или наследника титула, которых так беспардонно поощряла. Неудачу Китти она приписывала ее глупости. А тут подошло время вывозить в свет Дорис. У Дорис по-прежнему был длинный нос и нескладная фигура, и танцевала она плохо, и в первый же сезон обручилась с Джеффри Деннисоном. Он был единственным сыном процветающего хирурга, во время войны получившего титул баронетта. Джеффри предстояло унаследовать этот титул. Конечно, медицинский баронет — это не бог весть что, но титул как-никак есть титул, а также весьма солидное состояние. Китти с перепугу вышла замуж за Уолтера Фейна.